Закончил Херт словами, что небольшая конкурентная борьба с партнером не повредит, наоборот, глоток кислорода всегда полезен. «Вы разделяете мое мнение, Лукас?» «Полностью разделяю», — ответил Лукас, кивая. Лукас торжествовал. Замыслы Херта шли даже дальше его надежд и предвещали успех его проекта. В доме 666 на Маркет-стрит воздух власти скоро станет разряженным. Лукас и Херт заговорили о реакции Антонио. Более чем вероятно, что совладелец воспротивится новым веяниям. Создать новый отдел можно одним хлопком ладони, но крупная операция — дело нелегкое, требующее много времени, — напомнил Херт. Он уже грезил о престижном рынке, который узаконил бы власть, которую он замыслил присвоить. Лукас встал и положил на стол папку, с которой явился. Открыв ее, он извлек толстый документ. Портовая зона Сан-Франциско простиралась на много километров по всему восточному берегу города. В ней происходили непрерывные перемены. Доки продолжали жить, к большому огорчению заправил компании недвижимости, которые вели бои за развитие развлекательного порта и перерождение прибрежной территории самого лакомого кусочка города. Маленькие парусники вставали на якорь в небольшом курортном комплексе, и это было победой тех же самых подрядчиков, теперь сумевших перенести поле битвы немного дальше на север. Они вели яростные бои за право застройки этого жилого центра, дома у воды ценились на вес золота. Еще дальше выросли огромные терминалы, принимавшие пассажирские суда. Выгружаемые ими толпы текли по недавно сооруженному променаду к пристани номер 39. В туристической зоне появились несчетные торговые точки и рестораны. Многогранная коммерческая деятельность на берегу приносила колоссальные доходы и порождала серьезные столкновения интересов. Вот уже 10 лет главы службы недвижимости в портовой зоне менялись каждые 15 месяцев, что свидетельствовало о непрекращающейся войне интересов вокруг приобретения и эксплуатации объектов в береговой полосе. «Куда вы клоните?» — не выдержал Эд. Лукас хитро улыбнулся и развернул лист со схемой. Схема была озаглавлена «Порт Сан-Франциско, док 80». «В атаку на последний бастион!» Вице-президент возжелал трона. Лукас предлагал ему короноваться. Он сел и углубился в подробности своего проекта. Положение в доках напряженное, работа там по-прежнему тяжелая и часто опасна. Докеры — народ вспыльчивый. Забастовка может распространиться там быстрее вирусной заразы. Лукас уже сделал все необходимое для усугубления взрывной обстановки. «Не пойму, какой от этого толк для нас?» — проговорил Эд с зевком. Лукас ответил с равнодушным видом. «Пока складские и транспортные предприятия платят зарплаты и аренду, никто не смеет попросить их с насиженного места. Но положение может быстро измениться. Достаточно будет нового паралича в их деятельности. Дирекция порта никогда не пойдет в эту сторону. Мы столкнемся с мощным сопротивлением». «Это зависит от влиятельных сторонников и противников», — сказал Лукас. «Возможно», — протянул Херт, качая головой. «Для проекта такого размаха нам потребуется поддержка на самом верху». «Вам не надо объяснять, что такое лоббирование, как дергать за ниточки. Очередного директора службы недвижимости порта вот-вот опять уволят. Уверен, что его заинтересует премия по случаю ухода». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Вы ведь тонкий знаток состава клея, который применяют для заклейки конвертов, передаваемых под столом, Эд».